Мы берем с собой захваты и крючья, прикрепленные к стальным тросам на барабанах снаружи батискафа, и закрепляем их. На объекте эти манипуляторы с захватами на концах позволяют выполнять очень тонкие операции. После этого мы возвращаемся сюда, разматывая стальной трос, а потом вытягиваем трос на X-13. И это все? Как просто. Да, так просто, Телбот. И вы должны признать, что это просто и умно. Очень умно, буркнул я, хотя отнюдь не считал это умным. Виланд даже отдаленно не представляет себе тех трудностей, которые неизбежно возникают при работе на глубине. Ведь при этом очень важен период предварительной подготовки, сноровки и опыт, для которых нужны годы и годы. Я попытался вспомнить, сколько времени ушло на то, чтобы поднять золото и серебро на 2,5 миллиона долларов с Лаврентия, затонувшего на глубине всего в 100 футов. Кажется, что около 6 лет. Виланд же говорит так, будто собирается к вечеру все закончить. «А где находится батискаф?» — спросил я. Виланд указал на полукруглую выпуклую стену. «Это одна из опор нефтяной платформы, но она поднята на 20 футов над морским дном. К ее основанию пришвартован батискаф». «К основанию?» Я удивленно уставился на него. «Что вы имеете в виду, говоря это? Что она находится под основанием этой опоры? Но как вы его туда затащили? И как в него можно попасть? И как, черт возьми?» «Все абсолютно просто», — прервал он меня. «Я, как вы уже поняли, не ахти какой инженер. Но у меня есть один друг, настоящий специалист. Он придумал простой способ. Особо прочный водонепроницаемый стальной пол, герметически закрывающий опору снизу, точнее, на расстоянии 6 футов от ее нижнего края. Под этим полом находится стальной конический цилиндр длиной 6 футов и около 3 футов в диаметре, идущий вниз с открытыми верхним и нижним концами. Верхний конец этого цилиндра можно герметично задраить люковой крышкой на винтах, располагающейся вровень с водонепроницаемым полом. В углублении на расстоянии 2 футов от вершины этого цилиндра находится армированная резиновая трубка. Начинаете понимать, Телбот?» «Да, начинаю». «Ну и ловкачи эта банда. Под каким-то предлогом, скорее всего, ночью, они заставили техников буровой принять участие в спуске этой опоры. Полагаю, вы что-то наплели им насчет секретных исследований, таких секретных, что никто не должен толком знать, что здесь происходит. Батискаф находился на поверхности. Вы подвели его к тому месту, где должна была опуститься опора, отдраили его входной люк, медленно опустили опору, чтобы конец цилиндра наделся на люк батискафа, наполнили сжатым воздухом резиновую трубу, так что она охватила люк кольцами, обеспечив герметичность соединения, и погрузили опору в воду, толкая ей батискаф в глубину. В это время кто-нибудь, кто был внутри, вероятно, ваш друг-инженер, с помощью гидростатического клапана впустил в одну из балластных цистерн в воду. Ровно настолько, чтобы облегчить погружение батискафа, но не лишить его небольшой положительной плавучести, не дать ему оторваться от цилиндра в основании колонны. Если вы хотите отчалить, вы просто влезаете в батискаф, герметически задраиваете входы как в него, так и в цилиндр, велите кому-нибудь на платформе откачать воздух из резиновой трубы, соединяющей батискаф с колонной, заполняете обе балластные цистерны, обеспечивая тем самым нужную отрицательную плавучесть, и отрываетесь от опоры. Дело сделано. Чтобы вернуться, процесс повторяется, но в обратном порядке, с той лишь разницей, что вам тут нужен всасывающий насос, откачивающий воду из цилиндра. Верно? Абсолютно верно. Виланд позволил себе улыбнуться. Оригинальный замысел, не так ли? Не совсем.